Глава 18. Обстоятельства жизни Джона Хаффа 12 лет от роду излагать просто и недолго. Ни один индеец племени Чокта или Чироки не сравнился бы с ним в искусстве чтения следов. Он мог сигануть с верхотуры, как шимпанзе с лианы. Он умел задержать дыхание под водой аж на 2 минуты. Он умел нырнуть в одном месте и всплыть в 50 ярдах ниже по течению. Он отбивал бейсбольные мячи прямиком в яблоню, вытрясая из нее целый урожай яблок. Он, как никто другой в нашей ватаге, умел перемахивать через 6-футовые садовые ограды, вскарабкиваться на ветки и спускаться с богатой добычей персиков, напиханной под рубашку. Он бегал и смеялся, сидел непринужденно, не задирался, не вредничал. У него были темные курчавые волосы и зубы белые, как сливки. Он знал наизусть все ковбойские песни и готов был научить кого угодно, стоило лишь попросить. Он знал название всех полевых цветов, знал, когда восходит и заходит луна, когда начинаются и кончаются отливы. Он был единственным божеством 20 века, которого Дуглас Сполдинг знавал в Гринтауне, штат Иллинойс. И вот они с Дугласом делали очередную вылазку за город теплым и совершенным, как мраморный шарик, днем, под высоким небом дутого синего стекла. Зеркальные воды ручьев веером переливались через белые камни. Денек и впрямь выдался безукоризненный, как пламя свечи. Дуглас шагал и думал: пусть этот день продлится вечно, такой безупречный, идеальный. Запах травы стремительно уносился далеко вперед со световой скоростью. Твой лучший друг насвистывал, как иволга, притоптывая, а ты горцевал по пыльным тропкам, позвякивая ключами. Все было совершенно, осязаемо, вблизи, рядом и навсегда. День был такой славный, как вдруг, откуда ни возьмись, набежали тучи, заслонили солнце, да так и застряли. На протяжении нескольких минут Джон Хафф что-то тихо говорил. Дуглас остановился посреди тропы и взглянул на него. «Джон, повтори, что ты сказал. Ты все слышал, Дуг. Ты сказал, что уезжаешь? Билет на поезд в кармане. Ту-ту! Чух-чух-чух! Его голос сошел на нет. Джон скорбно достал желто-зеленый билет, и они принялись его разглядывать. «Сегодня вечером?» — воскликнул Дуглас. «Вот черт! Мы же собирались играть в красный свет, зеленый свет и в статуи. Как же так неожиданно? Сколько я себя помню, ты жил в Гринтауне. Нельзя же так ни с того ни с сего вдруг взять и уехать». «Это все мой папа», — сказал Джон. «Получил работу в Милуоке. До сегодняшнего дня ничего не было известно». «Какая жалость! У нас же на той неделе баптистский пикник и большой карнавал ко Дню труда, и Хэллоуин. А твой папа не мог бы еще подождать?» Джон покачал головой. «Вот беда», — сказал Дуглас. «Дай-ка присесть». Они уселись под старым дубом на стороне холма, откуда открывался вид на город, и солнце бросало вокруг них большие трепетные тени. Под сенью дуба царила пещерная прохлада. Солнце окрасило город зноем, окна стояли нараспашку. Дугласу захотелось побежать назад, туда, где город своим весом, массой своих домов заключит Джона в свои объятия и помешает ему убежать. «Но ведь мы друзья», — беспомощно сказал Дуглас. «И всегда ими будем», — заверил его Джон. «Ты же сможешь приезжать к нам, скажем, раз в неделю?» «Папа говорит, только раз или два в год. Все же 80 миль». «80 миль? Разве это далеко?» — вскричал Дуглас. «Нет, совсем недалеко», — согласился Джон. «У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. А может, мы все приедем к тебе? Вот было бы здорово». Джон долго молчал. «Ну, давай поговорим о чем-нибудь», — предложил Дуглас. «О чем?» «Да если ты уезжаешь, у нас с тобой найдется миллион всяких тем, о которых мы бы говорили сейчас, через месяц. Богомолы, цепелины, акробаты, шпагоглотатели. Как будто ты никуда не уезжаешь. Кузнечики, плевки табаком». «Странно, но мне неохота говорить о кузнечиках. Тебе же всегда хотелось». «Да?» Джон, не отрываясь, смотрел на город. «Просто мне не к спеху». «Джон, что с тобой? Ты не в себе». Джон смежил веки и поморщился. «Дуг, дом Терле, второй этаж, помнишь?» «Еще бы. Цветные стекла в круглых оконцах. Они там всегда были?» «Конечно». «Уверен? Ты еще не родился, когда они там были. А что такое?» «До сегодняшнего дня я их даже не замечал», — сказал Джон. «Я прогуливался по городу, взглянул вверх, а там они. Дуг, чем я был занят столько лет, что не замечал их? У тебя других дел хватало?» «Неужели?» Джон повернулся и в отчаянии взглянул на Дугласа. «Чёрт, Дуг, почему эти окна, будь они неладны, меня так испугали? Что в них такого страшного? Просто...» Он запнулся. «Просто если я до сих пор не замечал эти окна, тогда что еще я проворонил? А я буду помнить то, на что обратил внимание, когда уеду из города. Запоминается то, что хочется запомнить. Позапрошлым летом я ходил в поход. Вот его я запомнил». «Ничего ты не запомнил. Ты сам мне рассказывал, что просыпался по ночам и не мог вспомнить лицо своей мамы». «Нет. Иногда такое бывает со мной ночами в нашем доме. Страшно до жути. Приходится пробираться в спальню родителей и смотреть на их лица, пока они спят. Потом я иду к себе и снова забываю». «Боже, Дуг, боже!» Он крепко-накрепко обхватил свои колени. «Пообещай мне вот что, Дуг. Пообещай мне, что будешь меня помнить. Пообещай, что запомнишь мое лицо и все такое. Обещаешь?» «Проще простого. У меня в голове кинопроектор. Ночью в постели я мысленно включу свет, и на стене четко проявится, как ты кричишь и размахиваешь руками. Зажмурься, Дуг. А теперь скажи, какого цвета мои глаза? Не подглядывай. Так какого цвета они у меня?» Дуглас аж взмок. Веки нервно задергались. «Ах, черт, Джон! Так нечестно. Говори. Карие». Джон отвернулся. «Нет». «Что значит нет?» «Ничего подобного». Джон закрыл глаза. «Обернись», — сказал Дуглас. «Открой глаза, дай посмотреть». «Что толку?» — сказал Джон. «Ты уже забыл. А я что говорил?» «Обернись же». Дуглас схватил его за волосы и медленно повернул к себе. «Ладно, Дуг». Джон открыл глаза. «Зелёные». Обескураженный Дуглас опустил руку. «У тебя зеленые глаза. Ну, почти карие, светло-карие». «Не ври мне, Дуг». «Ладно», — тихо сказал Дуг. «Не буду». Они слушали, как другие мальчишки взбегают по склону холма и что-то им кричат и орут. Они бегали наперегонки по железнодорожному полотну, потом открыли коричневые бумажные пакеты со снедью и глубоко вдохнули ароматы сэндвичей с поперченной ветчиной, обернутых в овощанку, и солений цвета морской волны, и разноцветных мятных подушечек. Они носились без передышки. Дуглас прижал ухо к раскаленному стальному рельсу, прислушиваясь к невидимым поездам в дальних краях, отстукивающих морзянкой депеши ему под убийственными солнечными лучами. Дуглас встал как вкопанный. «Джон!» Джон бежал, и это было ужасно. Потому что если ты бежишь, то и время бежит. Ты вопишь, горланишь, мчишься вдогонку, катишься кубарем, спотыкаешься, и вдруг солнце исчезает, завывает гудок, и тебе предстоит долгий путь домой, ужинать. Когда же ты не смотришь, солнце описывает свою дугу у тебя за спиной. Единственный способ все замедлить — это за всем следить и ничего не предпринимать. Так, созерцая, день можно растянуть аж на целых трое суток, ей-богу. «Джон!» Теперь его не дозовешься, только хитростью. «Джон! Уходим в отрыв от остальных!» Дуглас и Джон с улюлюканьем и с попутным ветром рванулись под горку, доверив себя силе тяготения, по лугам, в обход сараев, пока не затихли последние возгласы преследователей. Дуглас и Джон зарылись в сток сена, который потрескивал под их тяжестью, как большой костер. «Давай ничего не делать», — предложил Джон. «Вот и я говорю», — подхватил Дуглас. Они тихо сидели, переводя дух. В сене что-то еле слышно зашебуршало, как насекомое. Они все слышали, но даже ухом не повели. Когда Дуглас поднял запястье, звуки затихли в другом углу. Когда он положил руку себе на колени, затикало у него на коленях. Он ненадолго опустил глаза. Часы показывали 3 пополудни. Дуглас украдкой передвинул правую руку в сторону тиканья, вытянул стерженек заводного механизма и перевел стрелки часов назад. Теперь им хватало времени пристально вглядеться в окружающий мир, ощутить по небосклону движение солнца, словно огненного ветра. Но в конце концов Джон почуял, как бестелесный вес их теней перемещается и склоняется, и он промолвил. «Который час, Дуг?» «Полтретьего». Джон взглянул на небо. «Нет», — подумал Дуглас. «Сдается мне сейчас 3:45, — сказал Джон. «Вот что значит бойскаут. Нас кое-чему научили». Дуглас вздохнул и перевел стрелки часов вперед. Джон молча наблюдал за Дугласом. Дуглас поднял на него глаза. Джон ущипнул его, но не больно, за плечо. С молниеносным ударом и натиском примчался и промелькнул поезд. Да так стремительно, что все мальчишки, в том числе Дуглас и Джон, бросились в рассыпную, крича и грозя ему вслед кулаками. Состав с 200 пассажиров на борту проревел по рельсам и скрылся из виду. Поднятая пыль пролетела за ним небольшое расстояние к югу и осела в золотистой тиши на синие рельсы. Мальчики шагали домой. «Когда мне исполнится 17, я поеду в Цинциннати и стану пожарником на железной дороге», — поведал Чарли Вудман. «У меня в Нью-Йорке живет дядя», — сказал Джим. «Я поеду туда и стану печатником». Дуг не стал расспрашивать остальных. Поезда уже гудели, и он видел, как их лица растворяются на тормозных площадках вагонов или расплющиваются об оконные стекла. Они ускользали один за другим. Наконец, опустевшие рельсы и летнее небо, и он сам собственной персоной на другом поезде, увозящем его совсем в другую сторону. Дуглас ощущал под ногами движение земли и видел, как их тени отрываются от травы и окрашивают воздух. Он сглотнул слюну, затем исторг истошный вопль, размахнулся и запустил мяч со свистом под небеса. «Кто последний добежит до дому? Носорожья задница!» Они затопали по полотну железной дороги, хохоча и перемалывая воздух. При этом Джон Хафф оторвался от земли, а Дуглас — ни в какую. 7 часов вечера. Ужин окончен, и мальчишки выбегают по одному, грохоча дверями, а родители кричат им вслед, чтобы не хлопали дверями. Дуглас и Том, Чарли и Джон и с полдюжины других мальчуганов собрались поиграть в прятки и в «Фигура замри». «Сыграем разок», — сказал Джон. «Потом мне нужно домой. Поезд в 9. Кто водит?» «Я», — вызвался Дуглас. «Первый раз вижу, чтобы кто-то водил по своей воле», — сказал Том. Дуглас пристально посмотрел на Джона. «Разбегайтесь!» — закричал он. Мальчишки задали стрекача. Джон отпрянул, потом повернулся и побежал прочь. Дуглас считал медленно, давая каждому уйти подальше в свой мирок рассеяться. Когда они разогнались и почти исчезли из виду, он глубоко вздохнул. «Фигура! Замри!» Все окаменели. Дуглас стремительно пересек лужайку, где Джон Хафф застыл в сумерках, как железный олень. Вдалеке остальные мальчишки стояли с поднятыми руками и блестящими глазами, как у плюшевых белок. А Джон неподвижно стоял один, и никто не смел вмешиваться или поднимать шум, и портить этот момент. Дуглас обошел изваяние с одной стороны, потом с другой стороны. Истукан не пошевелился, не проронил ни слова, уставился на горизонт с полуулыбкой на губах. Давным-давно в Чикаго они зашли в большое здание с мраморными скульптурами, и он молча описывал вокруг них круги. А теперь вот Джон Хафф с травяными пятнами на коленках и на седалище, расцарапанными пальцами и ссадинами на локтях. Тенниски Джона Хаффа угомонились, ступни обуты в оболочку тишины. Вот уста, отведавшие этим летом уйму абрикосовых пирогов, изрекшие одно-два негромких высказывания о жизни и ее обстоятельствах. Вот глаза, не слепые, как у статуи, а до краев налитые расплавленным зеленым золотом. Вот при малейшем дуновении ветерка темные волосы развиваются то на север, то на юг, то на все четыре стороны. Вот руки, к которым приставало все, что только есть в городе, дорожный грунт, кусочки древесной коры, запахи пеньки, лозы, зеленых яблок, старинных монет или лягушат огуречков. Вот уши, сквозь которые просвечивают солнышко, как сквозь яркую теплую свечу с персиковым ароматом. А вот еще невидимое дыхание, благоухающее мятной жвачкой. «Ни с места, Джон, даже моргать не смей», — велел Дуглас. «Приказываю, чтоб 3 часа как вкопанный стоял». «Дуг», — Джон зашевелил губами. «Замри», — скомандовал Дуглас. Джон опять возвел глаза к небу, но улыбаться перестал. «Мне пора», — прошептал он. «Не смей даже ухом повести, играем по правилам». «Мне уже домой надо», — сказал Джон. Теперь статуя задвигалась, опустила воздетые ввысь руки и повернула голову, чтобы взглянуть на Дугласа. Они стояли, глядя друг на друга. Остальные ребята тоже стали опускать руки. «Играем еще один кон», — объявил Джон. «Кроме этого, я вожу. Бегите!» Мальчики побежали. «Фигура! Замри!» Мальчики замерли, и с ними Дуглас. «Стоять!» — кричал Джон. «Не двигаться!» Он подошел к Дугласу и остановился. «Другого выхода нет», — сказал он. Дуглас смотрел в сумеречное небо. «Замереть, застыть всем до единого на 3 минуты!» — сказал Джон. Дуглас чувствовал, что Джон ходит вокруг него, как только что он ходил вокруг Джона. Он почувствовал, как Джон ткнул его не больно в плечо. «Бывай», — сказал он. Поспешно зашелестели прочь шаги. Он и не оглядываясь знал, что у него за спиной никого нет. Издалека послышался паровозный гудок. Дуглас простоял целую минуту, дожидаясь, когда же стихнет топот бегущих ног, но он не прекращался. «Джон убегает, но что-то не похоже, что он очень далеко», — думал Дуглас. «Почему он еще бежит?» А потом он догадался. Это стучит сердце у него в груди. «Хватит!» Его рука рванулась к груди. «Довольно бегать! Терпеть не могу этот звук!» Затем он обнаружил, что шагает по лужайкам промеж изваяний, и его не волновало, возвращаются они к жизни или нет. Казалось, они вообще не шевелятся, а у него ожили только ступни и колени. Остальное же стылым камнем тяготило его. Поднимаясь на веранду своего дома, он резко обернулся, чтобы взглянуть на лужайки у себя за спиной. Они опустели. Россыпь винтовочных выстрелов. По всей улице предзакатным залпом наперебой захлопали москитные сетки. «Статуи лучше всего», — думал он. «Только их и можно удержать на лужайке. Главное, не давать им шевелиться. Дай им волю, и с ними уже не сладишь». Внезапно он выбросил кулак, словно выстрелил поршнем из своего бока, и энергично затряс им перед лужайками, улицей и сгустившимися сумерками. Лицо налилось кровью, глаза метали искры. «Джон!» — закричал он. «Эй, Джон! Джон, ты мой враг, слышишь? Ты мне не друг! Не возвращайся никогда! Проваливай! Ты враг, понял? Вот ты кто! Между нами все кончено! Ты негодяй, дрянь! Джон, ты слышишь? Джон!» Небо помрачнело, словно в огромной прозрачной лампе за городом кто-то прикрутил фитиль. Он стоял на веранде. Его рот лихорадочно дергался. Сотрясался кулак, нацеленный на дом, стоявший чуть поодаль на той стороне. Он взглянул на кулак, и дом растаял вместе с окружающим его мирком. Поднимаясь в темноте по ступенькам, он лишь ощущал свое лицо, но не видел ни себя, ни даже свои кулаки. Он твердил про себя: «Я в бешенстве, я зол, я его ненавижу, я в бешенстве, я зол, я его ненавижу!» Минут через 10 во тьме он медленно добрался до верхней ступеньки. «Том», — попросил Дуглас, — «пообещай мне одну вещь, ладно?» «Обещаю. А что именно?» «Ты мой брат. Иногда я на тебя сержусь. Только будь рядом, ладно?» «Значит, мне можно ходить за тобой и за большими ребятами, когда вы идете в походы?» «Ну, в общем, даже так. Я хочу сказать, не пропадай, хорошо? Чтобы никакой автомобиль тебя не переехал. Чтобы ты не свалился со скалы. Еще чего? Ты за кого меня принимаешь?» «Конечно, когда станет хуже некуда, и мы оба совсем уж состаримся, нам стукнет 40-45, где-нибудь на Западе мы будем владеть золотым рудником, будем посиживать и курить кукурузные рыльцы и отрастим бороды». «Бороды отрастим, ух ты!» «Так вот, я и говорю, никуда не пропадай, и чтобы с тобой ничего не стряслось». «Можешь на меня положиться», — заверил его Том. «Я не о тебе беспокоюсь», — сказал Дуглас, — «а о том, как Господь заправляет всем миром». Том призадумался над сказанным. «С ним все в порядке, Дуг», — сказал Том. «Он старается.